«Милостивая государыня Софья Игнатьевна, хотя я не имею счастья, но видно, что пишет женщина солидная. Хотя я не имею счастья... Вот, слушай, выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки, ну, и так далее. Ну, удивительно, я не знаю, что думать об этом. Ну, неужели ты и теперь станешь спорить со мной? Впрочем, мой друг, если ты непременно желаешь, выходи за него. Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знай, что ты меня этим очень огорчаешь, и что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если я тебе... Не дадите денег. И главное – это благословение. Да нет, Матаунт, не бойтесь, не бойтесь. Я московская барышня, и я не пойду замуж без денег. Мне Жорж Курчаев очень нравится, очень. Но если вам не угодно, я за него не пойду. И никакой чахотки со мной от этого не будет. Но пожалейте меня, Матаунт. У меня благодаря вам есть деньги. Мне хочется пожить. Я понимаю, мой друг. Я понимаю. Ну, найдите мне жениха какого угодно. Я за него пойду без всяких возражений. Мне хочется... Ой, поблестеть. Покрасоваться, так жить, как мы живем, подумайте сами, мне скучно, очень скучно. Мой друг, я вхожу в твое положение. Суетность в твоем возрасте, извинительно. Да. А когда я буду постарше, я весьма вероятно буду жить так же, как вы. Это у нас в роду. Дай бог, я тебе от всей души желаю. Это прямой путь настоящий. Да, Матан, но прежде надо выйти замуж. Мой друг, не хочу скрывать от тебя. Я в большом затруднении. Да. Ведь нынче молодежь так испорчена, что, право, очень трудно найти такого человека, который бы мне понравился. Ты мои требования знаешь. Да ну, мадам, ты ж в Москве-то не найти. Чего-чего в ней нет, все что угодно. А потом у вас такое большое знакомство. Можно обратиться к одному, к другому. Крутицкий, Мамаев, Городулин вам помогут. Укажут или найдут для вас точно такого жениха, какого вам надо. Я в этом уверена. Крутицкий? Да. Городулин? Да. Ведь они люди, Мари. Они могут обмануть... Или сами обмануться? Ну, а как же быть? Надо ждать указаний. Ой. Без особого указания я никак не решусь. Ну, откуда явится это указание? Ты очень скоро узнаешь, откуда. Оно явится сегодня же. Ой, Матант! Ну, Курчаева-то не отказывайте от дома, пусть едет. Ну, так ты знаешь, что он тебе не жених. Да, конечно, я вполне полагаюсь на вас, ведь я ваша покорная, я ваша самая покорная племянница. Ты милая, дитя. Матант, я буду богата. Ой, я буду жить весело, ведь и вы прежде весело жили, Матант. Откуда ты это знаешь? А я знаю, что вы жили очень весело. Да, ты знаешь кое-что, но ты не можешь и не должна знать всего. Все равно вы самая лучшая женщина, какую я знаю, и я вас беру примером для себя. Я тоже хочу жить очень весело. Если я согрешу, я покаюсь. Я буду грешить и буду каяться, как вы, Матант. Мари, празднословия нет. Нет, ты что-то уж очень разговорилась. Я устала, дай мне отдохнуть, успокоиться, иди к себе, иди. Хорошо, Матант. Иди. Милая девушка. На нее и сердиться-то нельзя. Она и сама, я думаю, не понимает, что она болтает. Где же ей понимать? Так лепечет. господин Крутицкой. А, проси, проси. К Турусиной семеня ножками приближается старичок в генеральской форме. Он давно уже не служит, но вид имеет удивительно важный. Ну что, все, нервы, а? Нервы. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. О, вот и руки холодные. Уж вы очень того, то есть что? Это того. Что? То есть, ну, не надобно так уж очень прилежно-то. Не надобно изнурять-то себя так. Не надобно. Я ведь вас уже просила. Я вас просила со мной об этом не говорить. Не буду, не буду. Вы садитесь. Ничего, я не устал. Я вот... гулять пошел, да дай, думаю, зайду навестить старую знакомую, приятельницу старую. А ведь помните, мы бывало... Не вспоминайте, не вспоминайте. Я теперь... А что ж такое, что не вспоминать-то? У вас в прошедшем было много хорошего. А если и было что-нибудь, на ваш взгляд, дурное, так уж вы, наверное, давно покаялись. А я, признаться вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и нисколько не раскаиваюсь. Перестаньте, перестаньте. Сударыня, уродливый пришел. Что такое? Ну, Григорий, как тебе не стыдно? Какой уродливый? Юродивый. Вели его накормить. Слушаюсь.